Глава 101. Три дня. Суму Ченг была не особо талантлива. Ее навыки на самом деле не были какими-то особенными. Если измерять показатель игры только скорости рук, тогда Тангро была на одном уровне с ней. Но все, что ее окружало, было высокого уровня, как и у любого профессионального игрока. Плюс с ней всегда был рядом парень, ходячая игровая энциклопедия. Бог Йо Цю. В результате, по уровню знаний она действительно была на профессиональном уровне. К сожалению, прокачка на новом сервере не требовала каких-то особых игровых знаний. Она могла лишь выполнять цепочку начальных заданий в деревне новичков и убивать монстров. К счастью для нее, новый сервер был открыт уже несколько дней. Также было раннее утро, поэтому количество играющих людей было не очень велико. Суму Ченг быстро достигла 5 уровня. По сравнению с Юсю, которому в свое время понадобилось около 2 часов, чтобы прокачать 7 уровень, ей это далось намного быстрее. Во время прокачки она переписывалась с Юсю. Внезапно он попросил ее: «Ты можешь немного подождать? Я сменю аккаунт и отпишусь уже с него». После этого мрачный лорд вышел из игры. После завтрака Тангро собиралась отправиться спать. Она заступала на смену в 3 часа дня, поэтому перед этим хотела немного отдохнуть. Юсю взял карту ее аккаунта, предлагая ей свою помощь с прокачкой. Уровень мягкой мглы был все еще недостаточно высок. Более того, она проходила подземелье ледяного леса, и это заняло у нее много времени. Также она использовала аккаунт мрачного лорда, чтобы практиковаться, поэтому мягкая мгла практически не прокачалась. «Это не потому, что я хочу тебе помочь с прокачкой уровня. Нет, это из-за того, что если ты будешь медленно качаться, это помешает осуществлению нашего плана», — объяснил свои действия Юсю. «Если бы он просто заявил, что собирается ей помочь, тогда наша упрямица Тангро вряд ли бы согласилась на это». «Хорошо», — с неохотой согласилась она. Юсю не знал, плакать ему или смеяться. Какой у него был статус в сообществе славы? Она с неохотой позволила ему помочь себе с прокачкой. Если об этом узнают в сообществе, то определенно будут громко смеяться. После того, как Юсю пересел на аккаунт Тангро, он сразу же добавил в друзья персонажа Суму Ченг. «О, это аккаунт талантливой сестрицы, о которой ты говорил?» — спросила она. «Да», — ответил Юсю. «О, боевой маг, она твоя фанатка?» — спросила Суму Ченг. «Нет, она полный нуб и практически ничего не знает о славе. Также она не знает знаменитых игроков». Юсю рассказал ей произошедшую ночью ситуацию. Как Ли Хао пытался привлечь ее внимание, однако она никак на него не отреагировала. Суму Ченг хохотала, притоптывая ногами. Она очень жалела, что не могла в тот день видеть лицо Ли Хао. Двое продолжали общаться, параллельно прокачивая своих персонажей. Это продолжалось до того момента, пока Юсю не почувствовал сильную жажду убийства позади себя. «Эй, доброе утро, босс!» Он повернул голову, здороваясь с Ченьго. «Ты на самом деле планируешь так играть каждый день?» Ченьго была беспомощна. Она продолжала упоминать об этом каждый день и уже сама начинала чувствовать от этого раздражение. Однако, разве этот парень слегка независим от игры? Ченьго не первый год управлял кафе, поэтому вид людей, любящих компьютерные игры, был для нее обычным делом. Но Юсю! Ему было уже почти 25 лет. У него не было нормальной работы, и он все еще продолжал играть в игры. «Этот парень же не планировал всю жизнь оставаться в интернет-кафе, играя в игры. Верно же?» Ченьго испытывала жалость к нему. «Если кто-то планировал на самом деле всю жизнь проработать в интернет-кафе, что она могла сделать?» Теперь, наблюдая за этим парнем, она чувствовала, что у него не было будущего. Он действительно отлично умел выводить ее из себя. В обязанности, когда она увидела поднимающуюся на второй этаж Тангро с красными глазами, даже не умывшись, та завалилась на кровать. Одно дело, если этот парень собирался разрушить свою жизнь. Но вот совсем другое, если он собирается потянуть за собой такую хорошую и красивую девушку, как Тангро. Да, она сама хотела, чтобы Тангро начала играть в славу. Однако же не так фанатично. Тебе что-то нужно, босс? Спросил Юсю. Я уже задала вопрос. Ты собираешься контролировать время своей игры или нет? Чингу не знала, как по-другому сформулировать это. Человек, сидящий перед ней, был далеко не ребенком. С подобным лицом он выглядел даже старше ее. Как с ним нужно было разговаривать? Чингу было в смятении. Ха-ха, да не переживай ты обо мне, босс. Я полностью себя контролирую. Юсю взглянул на Чингу и почувствовал, как его сердце наполняется теплом. Она пыталась остановить его не из-за того, что беспокоилась о компьютерах или о том, что он не будет выполнять свою работу должным образом. Очевидно, она переживала о нем самом. Любой здравомыслящий человек скажет, что игра по 10 и более часов в сутки плохо скажется на вашем здоровье. Несмотря на то, что Чингу частенько хмурилась, это было из-за того, что она была хорошим человеком. «Правда?» – удивленно спросила Чингу. Она видела серьезное выражение лица Юсю. «Истинная правда», – кивнул он. «Хорошо, тогда позаботься наконец-то о себе». Чингу больше ничего не сказала. Они оба были взрослыми людьми. Сказанные Юсю слова показывали, что он понимает последствия своего образа жизни и берет всю ответственность на себя. Чингу сделала все, что могла. Она не была человеком, который скажет «это для твоего собственного блага» и начнет его критиковать. Юсю продолжил играть и к полудню прокачал мягкую МГУ до 21 уровня. Сумму Чинг была еще быстрее. Она начала играть уже с утра и уже прокачалась до 13 уровня. «Кажется, пришло время тебе отдохнуть, верно?» — сказала Суму Чинг. «Да. Мне нужно немного поспать. У меня впереди еще целая ночная смена. Продолжай прокачиваться. Тебе не нужно подстраиваться под мой график работы», — сказал Юсю. «Это тебе не нужно беспокоиться обо мне. Иди спать, а я пойду перекушу». Суму Чинг отправила смайлик и вышла из игры. Он проснулся, когда уже стемнело. У Тангро была вечерняя смена. Людей было не особо много, однако достаточно, чтобы она не могла полностью сосредоточиться на игре. Мягкая мгла стояла на месте в игре. В течение часа и 45 минут Тангро ничего не могла делать, потому что ей постоянно приходилось отвлекаться на посетителей. В итоге на прокачку у нее практически не оставалось времени. «Ты должна быть устала», — выразил свою заботу Юсю. «Я совсем не прокачалась», — со вздохом ответила Тангро. «Имея мало времени, лучше потратить его на чтение руководств и просмотр видео. Это позволит лучше усвоить базовую информацию», — сказал Юсю. «Я думаю, только это мне и остается», — сказала Тангро. «Ребят, вы сегодня не собираетесь ночью спать?» Поинтересовалась Чинько. «Босс!» Юсю был беспомощен. У него была ночная смена, поэтому даже если бы он и хотел отправиться спать, то все равно не смог бы. «О, если я почувствую сонливость, я пойду спать», — ответила Тангро. «Ты не должна так легко об этом говорить», — сказала Чинько. «Не беспокойся, я держу все под контролем», — сказала Тангро. «Ребята, вы что, отвечаете под копирку?» Лицо Чингу начало наливаться кровью. «Какую копирку?» – удивленно спросила Тангро. Она проследила за гневным взглядом Чингу. «Там стоял Юсю с сигаретой во рту». Сейчас как раз был выходной день, поэтому кафе было наполнено посетителями под завязку. Юсю нарезал круги по кафе, пытаясь найти свободный компьютер в зоне для курения. Пока он это делал, он уже успел выкурить целую сигарету, поэтому решил отправиться в зону для некурящих. Когда он зашел в игру, с ним тут же связался Холодная Ночь. «Братец, я раздобыл информацию об их снаряжении». «Правда? Давай я посмотрю», — — сказал Юсю. В ответ Холодная Ночь переслала ему всю найденную информацию о снаряжении пятерых игроков Великолепной Династии. У них не оказалось ничего невероятного. У каждого из них было фиолетовое оружие 25 уровня. Это был новый сервер, поэтому все обошлось только самим оружием. Кто бы стал заморачиваться с приобретением полного набора фиолетовой экипировки? Ответ прост. Никто. Окей, я понял. Ответил Юсю. Холодная Ночь видел уровень Мрачного Орда, поэтому он с горечью в голосе сказал. Братец, ты слишком медленно качаешься. Неважно. Насколько быстро я прокачаюсь, уровень помогающих мне игроков еще ниже. Ответил Юсю. Оу, и какого они уровня? Спросил Холодная Ночь. Самый низкий из них... Сумучинг был в игре. Юсю посмотрел на уровень очищающей мглы. Она была 16-й. 16-й? Холодная Ночь чуть не поперхнулся слюной. Он тут же поспешил спросить. А тогда сколько им потребуется времени, чтобы догнать тебя? Есть ли еще смысл в установлении рекорда? Холодная Ночь не бросал слов на ветер. Обычные рекорды старались устанавливать, придерживаясь среднего уровня большинства игроков. Вот, к примеру, если вы собирались установить рекорд Ледяного Леса на старых серверах, где большая часть игроков была 70 уровня, это не привлекло бы никакого внимания. Большие гильдии соревновались между собой в установлении рекордов низкоуровневых подземелий только потому, что основная часть игроков была примерно одного уровня с ними. На данный момент множество игроков проходили эти подземелья, и они бы видели их. Поэтому если кто-то устанавливал рекорд, это смотрелось очень даже впечатляюще. На данный момент у одного члена команды Юсю был 16 уровень. Если он медленно будет прокачиваться до 25-го, тогда большая часть игроков уже достигнет 30 уровня. Таким образом, установление рекорда уже не будет выглядеть таким впечатляющим. Его просто не увидят. Не переживай об этом. Мы будем готовы через несколько дней. Юсю, безусловно, понимал все его опасения. 3 дня? 3 дней точно будет достаточно? Помни, если вы не сможете уложиться в это время, тогда все потеряет свой смысл. Сказал Холодная Ночь. Хорошо, пообещал Юсю. Также в течение этих 3 дней вы должны будете отправить ко мне одного игрока 25 уровня с неплохими навыками. Это возможно? Хорошо, я что-нибудь придумаю. Тебе обязательно нужно это сделать. Представь, как стыдно будет видеть название вашей гильдии в списке рекордов. Однако ни одного человека в нем не будет. Сказал Юсю. Холодная Ночь был подавлен. Это была правда. На данный момент все члены группы были приведены Мрачным Ордом. Если люди узнают, что ни один из них не принадлежит гильдии амбиций Титана, это будет очень постыдно. Однако это все же было лучше, чем видеть название другой гильдии в списке рекордов. Холодная Ночь наконец-то приняла решение. Чтобы установить новый рекорд, он уже давно поступился многими принципами. Чем быстрее будет установлен рекорд, тем будет лучше. Это уже превратилось в своего рода навязчивую идею. «Хватит, хватит!» – потряс головой Холодная Ночь. Ему уже осточертело взвешивать все за и против. Он просто собирался предоставить все ресурсы Мрачному Орду, чтобы тот поскорее наконец-то установил новый рекорд. Юсю на самом деле старался как можно быстрее прокачиваться. И, конечно же, после окончания своей смены Тангро опять не пошла спать. Тем не менее, из-за того, что сегодня ночью были посетители, она не могла занять серверный компьютер. Поэтому она выбрала случайно компьютер и отправилась в очередной раз проходить подземелье Ледяного Леса. Ненадолго Юсю отвлекся, чтобы посмотреть, как у нее идут дела. Тангро уже довольно хорошо освоила это подземелье. Он еще раз позволил ей пройти его за Мрачного Орда, связываясь в это время с Булочкой и остальными. Он сказал им, чтобы они подходили к подземелью Ледяного Леса. Как раз в это время Булочка получал бойцовские кастеты 25 уровня. Йосю выбрал это фиолетовое оружие по одной простой причине. Оно добавляло плюс один к навыку удушения. В установлении рекорда любая мелочь могла сыграть решающую роль. Удушение было важным навыком в битве с боссом. Дополнительный уровень в этом навыке может очень сильно им помочь. Глубокой ночью Су Мучинг все еще оставалась в игре. К тому времени Йосю уже израсходовал все свои входы в подземелье Ледяного леса. Не спрашивая ее разрешения, он отправился в начальную деревню, чтобы помочь ей с прокачкой. Если не брать в расчет уровень парной булочки, Мрачный Орд все еще мог рассматриваться как высокоуровневый игрок, поэтому его уровень был не так важен. На данный момент самой важной задачей было подтянуть к общему уровню игроков с наименьшим уровнем. 3 дня пролетели в мгновение ока.